Один. Как только он увидел ее, сразу же понял, что это именно то, что ему нужно. Битый час до этого он пробродил по узкому переулку и каким-то задним дворам, кишевшим людьми с белыми табличками на груди и на спине, словно это были участники соревнования или симпозиума. Многие из табличек пожелтели, но крупные буквы были выведены тушью или фиолетовыми чернилами, аккуратно, с нужным нажимом, не наползая одна на другую, как будто владельцы этих надписей, старухи и старики с красными слезящимися глазами, солопницы неопределенного возраста, вылезшие из каких-то пыльных, захламленных углов, скандального вида женщины из тех, что кричат в очередях, а в коммунальной кухне сбрасывают с газовой конфорки кастрюлю своей соседки, профессиональные пенсионеры, забивающие козла в тенистой части бульваров, как будто все они были прирожденными чертежниками или каллиграфами. Вероятно, над этими табличками трудились школьники, их дети или внуки, или крестники, или просто соседние ребята, пристроившись с бумагой и линейкой за высоким круглым столом, покрытым скользкой жирной клеенкой, после ужина с выпивкой под светом люстры с цветным стеклярусом, усердно высунув кончик языка, а между ними толклись мужчины и женщины без табличек. Но их было очень мало, и они казались здесь случайными прохожими. А те с табличками собирались группами, о чем-то переговариваясь в полголоса, словно старые знакомые или заговорщики. Таблички на их груди и спинах были явно ни к чему. Никто из них не смотрел на эти таблички, и точно такие же объявления, только напечатанные на машинке, были пришпилены кнопками к деревянным щитам, висевшим на стенах домов, выходящих в переулок и дворы, а между этими щитами тоже висели объявления, приклеенные прямо к каменной стене, написанные от руки, наскоро, корявым почерком, но все-таки разборчиво. Некоторые из этих объявлений, видимо, пытались сорвать. На месте содранного клочка или ленты оставался тонкий слой бумаги, сквозь который просвечивал кирпич. Иногда содранные клочья свисали на тонком стебле, слегка колыхаясь на осеннем ветру, так что их хотелось окончательно сорвать. На многих объявлениях буквы расплылись от дождей, да и сейчас небо хмурилось и временами даже накрапывало. Но все они, и печатанные на машинке, и корявые, начинались с одного и того же слова «меняю» или, в крайнем случае, «меняем». Но он все-таки упорно вчитывался в них, переходя от одного щита к другому, мимо грязных каменных стен, засунув руки в карманы болоньи, полы которой развивались на ветру, ощупывая в одном кармане блокнот, а в другом нейлоновый колпачок на случай дождя, поминутно оглядываясь, чтобы не встретить знакомых. И с этого же слова начинались таблички, висевшие на груди и на спинах. Осмелев, он стал подходить к некоторым из владельцев этих таблиц, выбирая из них поблагороднее или победнее, и спрашивать у них, не сдают ли они, есть ли у них комнаты, предназначенные на съезд, которые, может быть, пустуют, но все они отрицательно качали головой или говорили «нет», без удивления, а многие даже равнодушно. Так что, может быть, ничего постыдного и не было в том, что он обращался к ним с подобным вопросом. И зря он так мял и жал свой нейлоновый колпачок. Но все-таки какой-то благообразный пенсионер, обвешанный таблицами, к которому он обратился, показал ему в сторону улицы, в которую вливался этот переулок. «Там, спрашиваете?» «Там он уже был. Оттуда-то он и начал. Там, на этой мощеной булыжником улице, по которой еще ходили трамваи, словно из-под земли вырастали женщины, такие же, как и те, только без табличек и с подчеркнуто безучастным видом, как будто они случайно оказались здесь. Он не успевал опомниться, как они оказывались окруженными толпой каких-то молодых людей, возможно, студентов и постарше, восточного типа и из тех, что посещают рестораны. С блокнотами и карандашами в руках, словно репортеры, они наседали на женщин, прижимая их к стене дома, поднимались на цыпочки, вытягивали шею, спрашивали у них что-то через головы впереди стоящих, а те, окруженные толпой, оставались все такими же невозмутимо спокойными, словно кинозвезды, дающие интервью. К одной из таких женщин, уже немолодой домохозяйке, в плюшевой кацавейке с черными масляными глазами, чем-то напоминающей не то вдову, не то сваху из Островского, ему удалось все-таки протиснуться. «Что у вас?» – спросил он ее таким тоном, как будто до этого ему уже предлагали десяток комнат или даже квартир, но все они ему не подходили, или как будто все это не очень его интересовало, просто так, из праздного любопытства. «Вам это не подойдет», – уклончиво сказала она ему, окинув его мимолетным оценивающим взглядом. «Откуда вы знаете?» – обидчиво возразил он. «Неужели она догадалась, что комната ему нужна вовсе не для жилья, а всего только раз в неделю или даже в 10 дней, на 2-3 часа? Но ведь ей это даже выгодно, за те же деньги». «Нет, я же вам сказала», – повторила она, окончательно потеряв к нему интерес. Но другим она почему-то продолжала давать свой адрес, и они бойко записывали его в своих блокнотах, а его рука с шариковым карандашом беспомощно повисла над раскрытой записной книжкой, которую он поддерживал коленом, стоя на одной ноге. «Почему вы так уверены? Ведь это мое дело решать», – запальчиво начал он. «Вы же видите, что вы ей не подходите», – прервал его чей-то голос, и он вдруг понял, что навязывается. Голос принадлежал мужчине, стоявшему недалеко поодаль от всей этой группы. С неприятным для себя чувством он отметил, что мужчина этот имел явно выраженную еврейскую внешность. Тогда-то он и пошел бродить по узкому переулку и задним дворам, кишевшим людьми с табличками. А теперь снова вернулся на эту улицу, мощенную булыжником с трамвайными колеями, тем более, что путь к метро все равно лежал через эту улицу. И тут-то он и увидел ее. Она переходила улицу наискосок, направляясь к той ее стороне, на которой все это происходило. На минуту ее закрыл проходящий трамвай, и он испугался, что она исчезнет куда-нибудь, но она уже снова шла, наискосок пересекая улицу. Легко, решительно и в то же время неуверенно, как будто она случайно забрела сюда. Ей было лет 60 или чуть больше, с непокрытой головой, волосы ее были не то седые, не то крашеные в рыжеватый цвет. И вот он уже шел рядом с ней. Перейдя трамвайную линию, они остановились на мостовой, немного не доходя до тротуара. «Отдельная квартира?» – переспросил он, веря и не веря собственным ушам, потому что, хотя увидев ее, он и предчувствовал удачу, но это было уже слишком. И он представил себе, как они приходят туда вдвоем, когда им заблагорассудится, и не боясь ни хозяев, ни соседей, и он долго стоит в ванной перед зеркалом, поигрывая мышцами, а она в это время готовит на кухне что-нибудь поесть, а потом медленно, как бы нехотя, задергивает занавески. Впрочем, наверное, это будет очень дорого, может быть, сказать все как есть? «Вы один?» – недоверчиво спросила она его. В ушах у нее были крупные серьги, а волосы явно крашеные. Мне нужна комната для занятий раз в неделю. Я пишу диссертацию», – добавил он, потому что для написания диссертации требовалась особая тишина. «Я врач», – сказал он, пуская в ход последний козырь, потому что в таком возрасте, как она, люди часто болеют. «У меня зять тоже врач, недавно защитил, не слышали?» Она назвала его фамилию, как будто он обязан был знать всех врачей Москвы, защитивших диссертации, или как будто ее зять был светилом науки. «Ой, это такой труд!» – вздохнула она. «Он весь зеленый ходил. А вы не в институте работаете?» Они разговаривали по-прежнему стоя на мостовой, и вокруг них уже начали появляться любопытные с блокнотами в руках. Студенты и те, что постарше, но все они все-таки держались на почтительном расстоянии, не решаясь подойти вплотную, словно разговаривающих между собой мужчину в болонье и пожилую женщину с крашенными волосами связывали какие-то особые отношения или даже родство. Впрочем, ему самому временами тоже казалось, что он где-то встречал ее, в какой-то знакомой семье. Она напоминала ему даже не то мать, не то тетку одного из своих приятелей, хотя в то же время он отчетливо осознавал, что видит ее впервые, но ему казалось, что он сможет ей сказать все, если не сейчас, то со временем, и она поймет его и не осудит. Да и она тоже тянулась к нему, не замечая остальных, которые уже потихоньку стали подбираться к ним. «Что же мы стоим здесь? Пройдемте куда-нибудь», — сказала она ему, а может быть, он ей. Они мешали движению транспорта, а накрапывавший до этого дождь усилился, превратившись почти в ливень. Открыв зонтик, неизвестно откуда появившийся у нее в руке, она пыталась им защитить его от дождя, но торчащие спицы попадали ему в глаза. «Что вы», — сказал он ей, натягивая на голову нейлоновый колпачок, который никак не хотел надеваться. Но все-таки он пригнулся, так что плечо его и одно ухо оказалось под ее зонтиком. Они перешли на тротуар и, пройдя немного, остановились возле какого-то подъезда под навесом, чтобы укрыться от дождя. Но она по-прежнему держала зонтик, а он вынул блокнот и, открыв его, приготовился записывать. «Только женщин ко мне не водить!» – неожиданно грубо сказала она. Вокруг них уже снова начали появляться любопытные, выжидающие добычи. А может быть, они тоже прятались от дождя? Но некоторые из них, наверное, поняли, что у нее отдельная квартира, а может быть, она сама кому-то ответила на назойливые вопросы, которые сыпались на нее со всех сторон. Какой-то молодой человек с шутливым вызовом, как это делают на рынке, сказал: «40 рублей!» «А за 30 не хотите?» – грубо и тоже с вызовом бросила она ему в ответ. И у него даже промелькнула мысль, что она не случайно попала сюда и что она не новичок в таких делах. Но то, что она сказала ему насчет женщин, означало конец всему, потому что не мог же он идти на явный обман, когда его предупреждали. Иначе бы он попался, и тогда она, пожалуй, сообщила бы по месту его жительства, потому что в таких случаях приходится предъявлять паспорт. Но она по-прежнему держала зонтик, стараясь укрыть его от дождя, и невидимая дистанция отделяла их, его и ее от остальных любопытных. «Разве я похож на человека, который обманывает?» Но она, казалось, даже не слышала этой его фразы или не придала ей значения. Позаговорщически, показывая ему глазами на окружающих, которые могли услышать их, она стала называть номер своего телефона, почти беззвучно, одними губами, так что ему приходилось, как глухонемому, всматриваться в движение ее губ. Корявым почерком, потому что все это делалось на весу, и ему мешал ее зонтик, и его толкали наседающие, Корявым почерком он записал номер ее телефона и также беззвучно, одними губами, тараща глаза, чтобы ей легче было догадаться, спросил, кого позвать. И так как она не сразу поняла, он прошептал ей, как вас зовут. Глядя куда-то в сторону, чтобы отвлечь внимание окружающих, она снова все так же беззвучно назвала себя. Совсем тихо, так что ему даже пришлось переспросить ее. Под номером ее телефона он записал «Вера Аркадьевна». Корявая надпись уходила куда-то вниз наискось, превращаясь на конце в какие-то совершенно неясные закорючки. И он почему-то вспомнил, что во втором или третьем классе учительница русского языка записала в его тетради «Надо работать над подчерком». И его домашние в его присутствии осмеяли эту учительницу за безграмотность. Вырвавшись из толпы, окружавшей их, он почувствовал себя свободным. Через полчаса он будет дома, жена уже, наверное, ждет его с обедом, а потом они будут смотреть телевизор. Но на прощание она все-таки успела шепнуть ему: «Позвоните не позднее, чем завтра, а то я сдам». И он, уже продираясь сквозь толпу наседавших, шепнул ей в ответ: «Я позвоню в любом случае», потому что не мог же он оставлять ее в состоянии неопределенности, когда она возлагала на него такие надежды.